Глава 23. Вот козлина! Недаром, что с рогами! Не зря фотографировал тогда. Вскочила я на ноги, сжимая газету в руках. Как я сразу не догадалась! Следом за ребятами показалась огромная темная фигура, заполнившая собой весь проход. «Спасибо за комплимент, Лея. Но уже можешь не таиться. Дело сделано. Ребят, я поставил в курс дела, что теперь у них заднего хода нет. Мосты сожжены. Это газета у всех знатных семейств магов суши». «Вы что такое говорите? Я захотела запульнуть чем-нибудь тяжелым врага демона. Если по всей суше разлетится новость о нашей причастности к такому безобразию, то это будет означать крах для ребят. Никакого будущего. Здесь мы под прикрытием, но об этом знает только ректор, а он всех не убедит, только если мы в одиночку не повергнем весь повстанческий ряд. А я трезво мыслю, мы этого втроем сделать не сможем». Я опустила взгляд на газету и зацепилась за нижнюю статью. «Погромы повстанцев по всей суше. Теперь провалилась в бездну Академии сил. Какова следующая цель?» Стала листать страницы и поперхнулась воздухом от краткой сводки новостей столицы королевства. «Улица Боквард затоплена. Район Ханыль расколот пополам. Площадь Шторис ушла под землю. Голубой лес сожжен». Крит незаметно подошел ко мне и вытащил из бездны шока сдержанной просьбой. «Лея, объясни все, пожалуйста. Я хочу услышать тебя, а еще лучше почувствовать». «Ребят, без обид, обратного пути нет. Вас больше не примут свои. Лея, ты сделала дело, можешь идти со мной. Или тебе понравился тройничок? Для принцессы Западного моря это низко. Батюшка не позволит». «Он врет!» Я замотала головой, умоляюще глядя в глаза Крида. «Он же мне поверит, верит же!» Арчи помрачнел. Он знал о русалке, а теперь узнал еще больше. Осведомленность главного, на мой счет, снова посеяла зерна сомнения в его душе. Эмпат же удивленно моргнул, внимательно посмотрел на меня и дернул головой в сторону, словно уловил мысль от Рейва. Глаза блондина распахнулись еще больше, а потом он посмотрел на главного. На демоне щит от внедрения в сознание или нет? Может ли он обмануть эмпата? Этот главный точно не пришел бы сюда неподготовленным. Что, если он сможет одурачить дар Норда? Сердце панически забилось, а руки похолодели. Я не удержалась и шагнула к Криду, кусая губы, судорожно размышляя, как же лучше доказать свою непричастность. Эмпат оторвал взгляд от демона, и я поняла. Дело дрянь. «Я хочу тебя почувствовать. Ты это можешь сделать?» Норд взял мою руку и пронзительно посмотрел на меня. «Ты же как-то делала это раньше. Дай мне понять». Главный громко зевнул. «Лея, а ты крепко пацанов поймала. Молодчина!» «Крит, Арчи, вы же понимаете, что если бы я была на его стороне, он бы постарался использовать вашу привязанность ко мне, чтобы вызвать нужную реакцию». Норд внимательно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на демона и сурово поджал губы. «Ты, Лея Сих, русалка и принцесса Западного моря?» «Да-да». Крит все еще смотрел на демона и держал мои руки в своих. «На твоей шее кулон, который блокирует твои чувства?» «Да». Я закусила щеку. «Сними». «Не могу. Тогда нарушу договор». «Сними, Лея, потому что то, что я вижу в голове у этого демона, я совсем не хочу этому верить. Ты попала в мам специально, с определенной целью». «Да, чтобы спасти маму». «Хорошо». Крит задумчиво посмотрел на демона, но его тон был очень настороженным. «Ты пришла с нами сюда, чтобы...» «Остаться в академии». «Врет», — нагло возразил демон. «Она работает на меня. Лея, хватит поддаваться чувствам. Мы уже разыграли их с Дергом и Лиссой. Теперь и тебе пора заканчивать. Твоя подружка заждалась тебя». «Ты же понимаешь, что это даже звучит смешно?» Я заглядывала в посеревшее лицо Крида. «Это же бред! И тут полог палатки отлетел, и вошла счастливая лиса. «Слушай, ну пошли уже! Я так давно с тобой не болтала! Столько рассказать хочу!» Демоница положила руки на наши скрепленные с Кридом кисти и попыталась разорвать контакт. «Уйди!» — шикнул на нее эмпат, не думая разрывать прикосновение. «Лея, сними кулон, помоги разобраться. То, что в голове у этого демона, только подтверждает его слова. У него твоя мама, а ты нас использовала без капли любви, потому что твои чувства блокируют кулон. Потому я тебя не чувствую». «Мама?» — я вскинула голову и посмотрела прямо в бездну глаз главного демона. «Не может быть! Она в безопасности! На морском дне!» «Лея, хватит разыгрывать сцену. Достаточно. Ты выполнила миссию. Мы использовали их, теперь они нам не нужны. Их не примут на суше. Мы обезвредили и подорвали магов суши изнутри, как и хотели. Все, теперь я отдам тебе амулет, и твоя мама поправится». «Что? О чем говорит этот демон? Что городит? Мама, амулет? Откуда он знает? За мной следили?» «Лея, я тебя очень прошу». Крид буквально молил словами. «Сними ты этот чертов кулон, дай почувствовать твои истинные эмоции. Если ты хоть капельку питаешь любовь к кому-нибудь из нас, я тебе все прощу. Арчи знаю тоже. Просто дай понять, что ты не бездушная девушка, русалка». «Надоели!» Демон махнул рукой, и на моей шее появился кулон с камнем. Крит одним махом содрал его, с жадностью посмотрел на меня. Секунда, вторая, третья, а дыра из груди никуда не делась. Глаза эмпата блуждали по моему лицу, и с каждым прожитым мгновением он все сильнее хмурился. «Ничего», — глухо выдохнул Крит, ошарашенно глядя на меня. «Ты ничего к нам не чувствуешь». «Не может быть! Тут какой-то сбой!» Я посмотрела на кулон в руках Норда и нервно укусила губу. «Или может, если бы я была внимательнее, то я бы хоть на секунду оторвала взгляд от эмпата и посмотрела на Арчи?» Но мы все пропустили момент, когда Рейв со спины набросился на главного с каким-то странным огненным кинжалом. «Арчи, нет!» — заорал Крит, когда демон зарычал. Но Рейв уже напрыгнул на спину главного и вонзил горящее острие прямо в сердце. Яркая вспышка ослепила глаза, а потом Арчи упал навзничь на спину, лишенный чувств. Кажется, впервые в жизни. «Идиот! Этот артефакт нельзя было применять!» Крит кинулся к брюнету, а я следом. Главный лишь смахнул пыль с плеча и заметил. «Норт, отдача вся ушла на Рейва, так что советую его вести к лучшим лекарям суши и просить милостыню помощи. Счет идет на минуты. Я даже портал через бездну открою». Я присела рядом с Арчи, с ужасом глядя, как бледнеют его губы. Он же непотопляемый, непробиваемый. Как такое может быть? И почему дыра до сих пор в груди? Я посмотрела на руку Крида, в которой тот все еще сжимал кулон, и потом на открытый зев бездны. «Иди», — сказала я Норду, — «спаси Арчи». Крид заглянул мне в глаза еще раз и на секунду прикрыл глаза так, будто ему было нестерпимо больно. «Лея, пошли. Если ты не просто хотела использовать нас, докажи. Уйдем вместе. Мы разберемся как-нибудь со всем, и с артефактом, и с мамой». Артефакт. Мама. И если наличие мамы у злодея осталось под огромным вопросом, то артефакт вполне мог быть у тех двоих адептов из мам. А главный, узнай про это, и достал его. «Лея, пошли! Сынок, додурила она вас! Все, теперь вы, утиль, иди уже, спасай друга!» Я шагнула в сторону портала бездны, как демон приоткрыл полог, за которым стоял огромный аквариум, на дне которого лежала мама. И я сделала шаг назад. Полог опустился. «Лея!» — Крит буквально разрывал умоляюще уязвленным взглядом. «Если не только использовала нас, шагни!» «А я не могла. Там мама!» Арчи захрипел, но и Норд, последний раз оглянувшись на меня, прыгнул в бездну портала вместе с Рейвом, которого закинул себе на спину, словно мешок. Огненный зев полыхнул пламенем и закрылся, оставляя черное выжженное место. Неужели я теперь стала бездушной куклой из-за магии Диши? Неужели она обманом забрала все себе? Я машинально провела рукой по своей ключице и зацепилась за невидимую цепочку. Стоп, что это? Кулон? Тогда что унес с собой Крит? Что будет с Арчи? Я смотрела на черное пятно, прокручивая в голове случившееся. Не знаю, но благодаря тебе я наконец-то до него добрался. Так что большое тебе спасибо, Лесих. Оставьте благодарность себе. Что с Арчи, что с мамой? Это же не она, иллюзия. Не верю, что демону удалось обойти защиту отца, да еще в нашей родной стихии. Никак не верю. Твой Арчи сюда проник не просто так и не по любви, как ты думаешь, наивное дитя. Этот парень с самого начала планировал использовать тебя, чтобы пробраться сюда, а ты и не поняла. Что? Я совершенно не понимала, что несет этот демон. Бред какой-то. Этот щенок давно должен быть у праотцов. Его семья не заплатила за тот вред, что нанесла стихийникам. Нам, Ле, твоим братьям, если ты забыла, что ты не маг суши за эти дни. Ты водник и должна быть на нашей стороне. Я буду там, где считаю нужным. Я посмотрела на Лиссу с упреком, а та отвела глаза в сторону. Не хотят говорить про маму, сама узнаю. Я пронеслась к выходу и откинула полог в сторону, выскочила наружу и увидела черную обожженную землю вокруг прозрачного резервуара с водой. Это плохой знак, очень плохой. Это значит, что использовали портал бездны, чтобы перенести сюда этот сосуд, а с иллюзией так бы не стали утруждаться. Я прислонилась к стеклу обеими руками, жадно всматриваясь в родные черты русалочки. «Морской бог, неужели? Но как? Отец бы не допустил!» «У тебя очень сговорчивый братец, а еще верящий всему с полуслова. Стоило сказать, что ты нашла артефакт, но не можешь использовать его на морском дне, как парень нашел выход из ситуации». «Папа бы не дал!» — замотала я головой, отказываясь верить глазам. А он и не давал. Вместо твоей мамы сейчас на дне лежит замена. Один в один она. Надеюсь, что ты быстро используешь артефакты, и мы вернем твою маму на место. Вернем? Не верила я своим ушам. Бесплатное мясо для акул бывает только при их лове. Да я же не изверг какой. Хочу с тобой договориться. Мы обезвредили опасных магов суши, расшатали устои на берегу, а теперь мне нужна твоя сила в помощь, и я готов дать авансом тебе артефакт. Смотри. И тут демон показал маску Арчи. Я выхватила ее из его огромных лап, повертела в руках и нашла печать стрелистника. Это она содрал с лица во время нападения щенка. Заменил другой. Но вы знали, что Арчи нападет? Конечно, он уже несколько раз порывался при разговоре достать заготовленный клинок бездны. Где только достал, да только зря, я подготовился. У меня, знаешь ли, отличная агентурная сеть. Я смотрела на маску в руках, без которой Арчи могло быть сейчас только хуже. Она же защищает его, а этот демон хочет окончательно разделаться с Рейвом моими руками. Но, мама, я так долго к этому шла. Все затеяло только ради ее спасения. Вы так уверены, что это артефакт силы? Если не он, то почему я столько лет не могу его убить? Не чураясь своих жутких поступков, вопросил демон. Лиса мялась где-то на заднем фоне. Дерга и видно не было. Я закрыла глаза, стараясь прислушаться к себе. Пусто. Такая дыра, будто без дна. У тебя же сейчас нет мук совести. Очень удобно. Наклонился ко мне главный, нашептывая на ушко. «Спаси маму, ты же только этого и хотела. Ради этого прошла столько испытаний. Не дай минутным чувствам лишить себя такой возможности. Что тебе дороже, маг суши, который предаст, или родная мать?» Я сжала в руках маску Арчи так, что край до боли впился в руку. Хоть что-то я чувствовала. «Прости, мама, я найду другой способ. Прости». Но я так тоже не могу. Только не тогда, когда хозяин маски может умереть из-за моего поступка. И пусть я ничего не чувствую сейчас, я не могу поступить так подло. Я ощутила себя пойманной в сети. Я так наивно и сумасбродно заплыла в опасные воды и настолько расслабилась, что позволила себя поймать на ужин и подать с белым вином. Твой отец, кстати, должен вот-вот услышать новость и увидеть газетку, что ты на самом деле примкнула к нашим рядам. Как думаешь, он пустит тебя потом на порог после такого? Пустит. Еще как пустит. Чтобы запереть на дне морском навеки вечные, потому что я не справилась с последней возможностью, данной отцом, потому что не оправдала его доверия. Одно хорошо. Помолвка с принцем Северного моря при такой репутации точно отменяется. До меня после такого ни одна даже нищая семья русалок не примет, как невестку. Буду, как Дишая, жить в пещере в одиночестве. Но какие перспективы бы меня ни ждали, я не могла использовать маску сейчас. Вот только как спасти отсюда маму? Даже если я использую все силы, чтобы в водном пузыре перебросить ее в реку и отправить по течению, я смогу отправить только один поисковый магический импульс, не больше. Я оглянулась и провалилась в темноту глаз демона. Сосущую, жуткую, злобную. Нет, здесь хорошо точно не будет. Мама, это мое слабое место. И без того я была настолько самоуверена, что не заметила, как попала в ловушку. Кинулась помогать Лисе, потеряла осторожность, ходила на свидание, вертела обликом, как хотела. Совсем с ума сошла. Я посмотрела на маму и услышала шепот демона сзади. «Долго думаешь?» Я провела рукой по ключице, нащупала кулон и подумала, сколько же в нем магии, может, добавить к своей? Тогда я точно смогу отправить маму по координатам дворца. Вот только нарушу договор с Дишей и маска. Я не могу сейчас вернуть ее Арчи, но у меня только один путь, и я знала, что сделаю. «Отойдите на 20 шагов!» Приказным тоном распорядилась я, и лицо демона повеселело. «Теперь узнаю в тебе принцессу. Давай, приступай. Потом расскажу тебе о наших планах. Тебе понравится. Обещаю тебе безбедную жизнь до самой старости». Ха, мне бы, демон, выжить после того, как в минус уйдет исчерпанный резерв, а потом уже думать о старости. Кажется, он даже не заподозрил, что я могу выкинуть нечто подобное. Да и не мудрено. Пусть он и узнал магию королевского рода, но мало кто знал, на что действительно мы способны. Если обычный маг мог исчерпать свой резерв на ноль, то мы могли уйти в минус, правда, с риском для жизни. Но я не оставлю маму здесь. Я подняла руку, и мама стала всплывать из воды. «Что ты делаешь?» Тут же напрягся демон. «Хочу проверить, что это действительно моя мама. Боишься?» «Проверяй!» Великодушно махнул он рукой. И я дотронулась до маминой руки, призвала магию, закрыла глаза и несколько секунд прощупывала ее скрытую в сознании силу. «Это она! Мама!» Тогда нечего медлить. К делу! Я рывком сорвала с себя кулон ни медля, ни секунды. Все сомнения. Не срастутся ли у меня прямо здесь ноги, когда хвост так далеко? Откинула прочь. Должна же была ведьма как-то подстраховаться на случай, если бы цепочка кулона разорвалась. Да и меньше всего я сейчас переживала о себе. Отец, конечно, рано или поздно поймет все, но вдруг важное время ускользнет сквозь пальцы, вдруг маму переместят туда, куда водникам не добраться. Как в то место, где проводили ужин, например. Нет, я никак не могу этого допустить. Сконцентрировала силу в руке и расщепила в крошку кулон, высвобождая магию морской ведьмы и соединяя со своей. А потом поставила вокруг себя защиту, чтобы не перебили на половине дела, и вытащила маму из резервуара в водном пузыре. Где там у нас река? Ага, вот туда. Мамочка, не прощаемся. Счастливого пути! Для этой переброски требовался быстрый и иссушающий выплеск магии, забирающий все до дна и даже больше. Я чувствовала, словно из меня вытянула все соки в один миг, и на последнюю крошку силы я отправила поисковик-запрос. Если папины рыбки все еще на посту, они уловят. Боюсь, что до моря мой сигнал не сможет дойти. Силы кончились безумно быстро. Охранный кокон забирал порядочно сил, а демоны уже стали рваться сквозь него, но, зная папу, я в него верила. Если не я демона потоплю, то он точно сможет. «Лея Сих, остановись!» — пророкотал голос главного. «Вот еще! Если он узнал про меня, то должен был понять, что я не останавливаюсь на полпути к своей цели. И будь что будет со мной, но своих спасу. Жаль, Арчи маску не передать. Я почувствовала, как водный пузырь вошел в воду, как рыбки коснулись его и как завибрировала вода от их паникующего сигнала в сторону моря. Отлично, маму спасут. Демоны не успеют добраться до нее в родной стихии русалок. «Водники, остановите ее! Вернуть королеву!» Это было последним, что я услышала перед тем, как мир потух. «Сумасшедшая девчонка!» — ругался кто-то на меня отчаянно. «Я и не знал, что такое возможно. Это же какой потенциал! Двойной резерв королевской семьи — это не шутки. Лорес, подумай, как можно использовать в нападении!» «Папа, мы еле ее восстановили!» — зазвучал голос Лисы в ушах. Я все еще не могла открыть глаза. Попробовала пошевелиться. Не вышло. Да что такое? «Зато какой возможен разовый удар!» Что-то еще говорили, обсуждали, но я уже слышала лишь отдаленные звуки, все больше проваливаясь на глубину. Как же здесь спокойно? Может, тут и остаться? А это что? Почему в груди болит? И все сильнее и сильнее. Да что такое-то? Смотри, она стонет. Лея, Лея! Кто-то звал меня, но я полностью сосредоточилась на безумной, стягивающей, словно ремнем с шипами, боли в груди. Я не сразу поняла, что это такое, давно забытое ощущение полноты чувств. Сначала они возвращались постепенно, мелкими волнами боли, пока я не почувствовала девятый вал безумного чувства вины и раскаяния. Меня просто накрыло им с головой, поглотило и затянуло на дно, в котором завертело по песку с острыми кораллами боли. Лица ребят замелькали перед глазами, а потом я... как наяву увидела голубые глаза Крида, которые так не хотели верить демону и так умоляли идти за ним, и грудь будто распорола надвое. Он не видел открывшийся на несколько секунд полог, не видел моей мамы, не понял, почему я осталась. Для ребят теперь я предатель. Арчи, он жив? Как он там без маски? И снова лицо блондина встало перед глазами, а сердце... закровоточила. Морской бог, неужели это то, о чем я думаю? «Мастер, она стоит того!» — раздался голос Изры, когда я очнулась в следующий раз. «Из-за ее отца нам пришлось перебазировать лагерь через портал бездны, что отняло почти все ваши силы». «Отняло силы? Так-так-так, это уже интересно». Не сомневалась, что отец не оставит это просто так, вот только демоны, больно прыткие. Это ж какой мощью этот главный обладает, что весь лагерь порталом махнул? Стоит. По реакции владыки Западного моря я понял, как она ему дорога. А такой враг нам в тылу не нужен. Так что, Изра, ты, как мой сын, должен жениться на ней. Сын? Я аж пальцами дернула, правда, никто не заметил. Ура, тело начинает меня слушаться. Неужели восстановилась? На ней? В голосе демона был ужас. «Она же... да она... то мужик, то старушка!» «Нормальная она, красивая. Это все магия кулона и ее хитрость», — покровительственным тоном пояснил главный. «Эй, мы так не договаривались!» Я распахнула глаза и попыталась сесть. «А вот и твоя невеста проснулась», — объявил главный демон. «Действительно, мастер. Мастер осложнять мне жизнь. Хорошо хоть, что я слышала предисловие, а то очнуться. К таким вот новостям совсем безрадостно. «Я не согласна», — прохрипела я, прочищая горло. Лиса подала мне воды, и я осмотрелась. Какая-то странная комната с камнями, и демон сидит в огромном кресле на колесиках. Что, ноги после такого выплеска сил не держат? Так у меня тоже. Изра вжался в стену от радости быть моим женихом. Ну, прям порядок. «Я тоже, солнце рогатое, не готово». «Как он тебе?» Заметив мой взгляд на Изру, спросил заботливый демонический папа. Рога молодого демона легли назад, будто Изра хотел мимикрировать под любой другой вид и не быть сыном брачного организатора. «Как?» — откашлялась я, привставая на локти. Нервы хлипкие, рога зарядку делают при моем появлении. Не подходит. Я вынесла вердикт, с которым Изра полностью согласился и быстро-быстро закивал головой. Да уж, согласен. Не рога должны делать зарядку при твоем появлении. Сын, она же красотка. Слишком переменчивая, уклончиво ответил Изра, громко сглатывая. Боялся, бедолага, что я опять обернусь сюрпризом. Все-таки у Арчи с Кридом нервы куда как крепче. Ай! Грудь разорвало от боли, будто меня выбросило волной на прибрежные камни. Как они там? Наверное, ненавидят меня. Сказал же, то магия была. Проталкивал мою кандидатуру в жены главный. Она русалка, отец, ты сам был против смешанных браков. От принцесс так легко не отказываются. А в глазах так и читалось продолжение, особенно таких, которых настолько сильно любят отцы. Вот породнимся, и водные никуда не денутся, будут помогать родственничкам. Ага, сейчас разбежался Демонюка, связь ему подавай. Отец, пожалей, взмолился Изра, просяще глядя на мастера. О ней же слава даже до нас докатилась. Да что тут жалеть, такие оторвы становятся самыми лучшими женами. А что мне с хвостом ее делать? Как что, сжечь? А вот это не надо делать, вот это не зря. Хвост мой сжечь? Вон, смотри, как глаза загорелись у невесты. Почти как у демоницы, одобрительно крякнул папаня женишка. Начинает вливаться в семью. Да как бы не так!